Я тотчас ее пожала, на мгновение забыв о своем унынии. Его кожа, как всегда, гладкая, упругая и очень холодная. Заглянув в тигриные цвета жидких топазов глаза, я почувствовала, как судорожно сжалось сердце. А Эдвард, уловив мой бешеный пульс, снова улыбнулся. Прохладные, как осеннее утро, пальцы очертили контур моих губ. «Значит, я не имею права поздравить тебя с днем рождения?» «Угу, точно». Копировать его безупречно поставленную, с паузами и логическими ударениями, речь у меня никогда не получалось. Наверное, такой речи можно было научиться только в прошлом веке. Решил на всякий случай уточнить. Каллен взъерошил бронзовую гриву. «Вдруг ты передумала? Людям, как правило, нравятся дни рождения и подарки». Смех Элис напоминал звон серебряного колокольчика. «Брось, Белла, тебе тоже понравится. Сегодня все будут потакать любому твоему желанию. Что плохого?» В устах девушки вопрос звучал как риторический. «Возраст», — все-таки ответила я, и голос предательски дрогнул. Губы Эдварда превратились в тонкую полоску. 18 — это немного», — заметила Элис. «Мне казалось, из-за таких проблем начинают волноваться после 29». «Немного, но больше, чем Эдварду», — пробормотала я. Каллен вздохнул. «Практически только на год», — как можно беззаботнее проговорила я. «Вообще-то, будь я уверена в желанном для меня будущем, уверена, что навсегда останусь с Эдвардом, Элис и остальными Калленами. Хорошо бы не в облике сморщенной старухи. Плюс-минус один год особой роли бы не сыграл». «Но Эдвард категорически возражает против любого, способного изменить мою сущность будущего, которую подобит меня ему и сделает бессмертной». Словом, тупик, как он сам часто говорит. Если честно, его позицию я совсем не понимаю. Какие плюсы у смертности? Быть вампиром, по крайней мере, таким, как Каллен, совсем неплохо. «Когда будешь дома?» — решив сменить тему, поинтересовалась Элис. Судя по выражению ее лица, она думает о том, чего я искренне надеюсь избежать. «Разве я что-то запланировала?» «Да ладно тебе, Белла!» — не выдержала сестра Эдварда. «Неужели испортишь нам все веселье?» «Мне казалось, день рождения проходит так, как желает именинник». «Сразу после школы я ее заберу», — пообещал Каллен, начисто игнорируя мое присутствие. «У меня ведь работа», — возразила я. «Уже нет», — самодовольно заявила Элис. «Я договорилась с миссис Ньютон. Она меняется с тобой сменами и поздравляет с днем рождения». «Не могу праздновать», — заикаясь, я спешно придумывала отговорку. «Мне Ромео и Джульетту для литературы нужно посмотреть». «Ромео и Джульетту ты знаешь чуть ли не наизусть», — фыркнула девушка. «Мистер Берти считает, что нужно обязательно увидеть постановку, мол, шекспировское произведение задумывалось именно как зрелище». Эдвард закатил глаза. «Ты уже смотрела фильм?» — напомнила Элис. «Да, но современный, а не 60-х годов. По мнению мистера Берти, та экранизация самая лучшая». «Знаешь, милая, не мытьем так катанем, но ты...» — разозлилась девушка, мгновенно потеряв всю самоуверенность. «Успокойся, Элис», — прервал гневную тираду Каллен. «Раз Белла хочет, пусть смотрит фильм. Это же ее день рождения». «Вот именно», — вставила я. «К 7 я ее привезу», — продолжал Эдвард. «Так что у тебя будет больше времени все приготовить». «Да, здорово», — снова засмеялась Элис. «До вечера, Белла. Тебе понравится, вот увидишь». Широко улыбнувшись, девушка обнажила ровные блестящие зубы и, прежде чем я успела ответить, чмокнула в щеку и упорхнула на первый урок.